Артем разложил по ящикам белье, бросил на верхнюю койку парусиновый чемодан и, отказавшись мыться вместе с Помполитом, вышел на палубу. Внизу по лесам расхаживали матросы, стуча скрипками по гулкому днищу оскольда. Наблюдая за их работой, Помполит первый нарушил молчание. «Когда же думаете взяться за дело?» «Да не знаю, с чего», — ответил Артем. «Почему же?» «Да вот хотя бы. Корабль гражданский, матросы, наверное, думают, что если они не дерутся с начальством, значит, все уж в порядке. Это не так. Придется браться за дело с самого начала». «А вы сюда и посланы, чтобы начать все с самого начала? В этом вся и соль». «Ну что ж», — Пиклеванный невесело усмехнулся, — «вот завтра приготовим орудие и начнем тренироваться. Для начала не на снарядах, а на болванках». «Завтра?» «А почему, спрашивается, не сегодня?» «Можно и сегодня. Что ж, давайте после ужина приступим». «А если сейчас?» — улыбнулся Самаров. «Вот прямо сейчас». По палубе шел матрос. Лейтенант окликнул его, и матрос остановился. — Куда идете? — Вахтерпик. Боцман Хмыров там клещи забыл. — А почему вы идете медленно? — Так я же... Боцман говорит мне, сходи, Мордвинов, принеси клещи. Вот я и пошел. — Запомните, на военном корабле ходить в развалку не разрешается. Идете обедать — бегом. Идете курить — бегом. В гальюн идете — все равно быстро. Это ж не все. Почему вы идете в корму по правому борту? Надо идти по левому, а в нос по правому, так чтобы море всегда по правую руку было. А что, если боевая тревога в ночное время? Будете в темноте налетать друг на друга? Можете идти в Ахтерпик и скажите боцману Хмырову, чтобы он впредь ничего не забывал. Когда Мордвинов ушел, Самаров погасил папиросу и, бросив окурок за борт, сказал с лукавством. — Вот видите, уже и начали, незаметно для самого себя. Остается лишь пожелать успеха. Только скажите, пожалуйста, отчего вы такой злой? — Будешь злой, — ответил Артем, — когда каждый называет себя моряком, а куртки кидает прямо за борт. Пожалуй, в этот день только один человек на всем корабле не выслушал замечания от Пиклеванова. Это был сам командир корабля, Прохор Николаевич Рябинин. — Я им покажу, что такое настоящая служба, — думал вечером Артем, укладываясь спать. А когда отшлифую их, тогда можно будет подавать рапорт о переводе на миноносцы. Когда позовет море? В старинной естественной истории рыб говорится о том, что сельдь северных морей оказывает на благосостояние народов влияние гораздо большее, чем кофе, чай, пряности тропиков и шелковичный червь. И действительно... Сельдяной промысел — самое значительное из всех морских предприятий. Он способствует формированию отважных людей, неустрашимых моряков, опытных навигаторов. Ирина Павловна вспомнила об этом почему-то сейчас, когда самолет летел низко над морем, пугая шумом мотора, чаек, что кружились над косяком сельди. Косяк выделялся на поверхности моря рыже-фиолетовым пятном, напоминающим по форме округлый полумесяц длиной около 2 километров. Смотря вниз через замерзшее окно кабины самолета, она думала о том, что ей в период экспедиции придется еще многое узнать об этой породе рыб. Подув на замерзшие пальцы, перенесла на бумагу изображение сельдяного косяка и поставила рядом координаты. Прибрежная авиаразведка на сегодня была закончена. Тронув пилота за плечо, Ирина Павловна прокричала ему в самое ухо, что можно ложиться на обратный курс. Самолет, накренившись на левое крыло, развернулся к берегу. В институте Ирина Павловна случайно встретила главного капитана рыболовной флотилии. Дементьев всегда относился к ней добродушно и ласково. «Ну-ну, рассказывайте, что в Архангельске? А как ваш сын? Наверное, вырос?» «Большой уже. Сегодня пошел получать паспорт. 16 лет». Вот как. А у меня есть новости. Какие же? Траулер Рюрик взял на себя соцобязательство Аскольда и принял от него передовой вымпел флотилии. Ого! Моему Прохору, значит, придется кое-кого после войны нагонять. Это будет любопытно. Отойдемте в сторонку, Генрих Богданович. У меня к вам есть одно дело. Слушаю вас, дорогая Ирина Павловна. А дело вот в чем.